24. На двери висела записка, по обыкновению пришпиленная накладным ногтем и намалеванная огненно-красной помадой. Слова были едва различимы, и говорила в записке приблизительно следующее. «Ты крыса. С меня довольна. Возвращаюсь в Калифорнию. Прощай, подонок». Подписи опять не было, но да и нужды в ней тоже не было. Энгель отодрал листок от двери, открыл ее и вошел в квартиру. На белом кожаном диване восседал Каллаган в цивильной одежде. «Разве вам не сообщили, что я чист?» – спросил Эндрю. «Как будто тебя искупали в Брендексе», – ответил Каллаган, вставая. «Ты в любом случае был вне моей юрисдикции, поскольку отправлял ваше извращенное правосудие в Нью-Джерси». «Можно сказать и так», – проговорил Энгель, хотя это была подставка. «Как всегда. На этот раз так и было. Подумайте сами, не слишком ли все гладко и складно? И не слишком ли просто? Пусть я ничтожество, но я, по крайней мере, профессионал». Каллаган нахмурился. «Это приходило мне в голову», — сказал он, — «но дареному коню в зубы не смотрит. Будь у меня возможность прищучить себе, Энгель, мне было бы все равно, подставка это или нет». Энгель покачал головой. «Нет, вы честный полицейский, вы бы так не поступили». Каллаган отвернулся и провел ладонью по лицу. «Умник, да?» — буркнул он. «Я удалился от дела», — сообщил Энгель. «Да уж, конечно. Честно, сегодня я ушел от Ника. Из-за подставки и еще по ряду причин. Он меня обманывал». С минуту Каллаган пытливо смотрел на него, потом проговорил. «Знаешь что, мне на это наплевать. Я пришел, чтобы сказать тебе одну вещь, и мне безразлично, на кого ты работаешь. Говорите. Я слежу за тобой, Энгель. Если ты не дурак, то покинешь Нью-Йорк до тех пор, пока я не умру или не выйду в отставку, поскольку я твердо решил до тебя добраться. У меня есть свой маленький список избранных личностей, и я только что внес в него тебя. А как поживают остальные списка?» В большинстве своем они кончили на электрическом стуле. Некоторых из них я иногда навещаю в Синг-Синг. А ты, шпана, интересуешь меня только потому, что список все укорачивается. Каллаган взял с дивана видавшую виды шляпу. Увидимся, Энгель. Ага, ответил Энгель, конечно. Каллаган ушел, а Энгель налил себе выпить, чтобы успокоить нервы. После всего случившегося не хватало только ощущать затылком дыхание Каллагана. Зазвонил телефон. Подняв трубку, Энгель услышал. «Алоис, я тебе названиваю». «Калифорния», — ответил Энгель. «Вот что, прекращай-ка. Ни слова больше о Калифорнии. Я хочу знать, придешь ты завтра обедать или нет. Я всего лишь твоя мать, но...» «Калифорния», — повторил Энгель, — «прощай навек». Он повесил трубку, пошел в спальню и под надсадные телефонные звонки уложил две дорожные сумки. Покончив с этим и дождавшись, пока телефон замолкнет, Энгель снял трубку и позвонил Роксане, чтобы узнать калифорнийский адрес Долли. Роксана сообщила ему требуемые сведения и добавила. «Эл, мальчик, она так злится на тебя. Ты вроде должен был позвонить». «Ага», — ответил Энгель. «Я был немного занят, но теперь все позади». Перевел с английского Шаров. Роман читал Келлог 25.